Я отказался. Впоследствии я не раз имел случай не столько пожалеть, сколько задуматься над шутками судьбы. Дал бы я тогда согласие, состоялось бы решение, и меня миновали бы все последующие драматические события, разгоревшиеся в связи с публикацией нашей с Карпинским статьи. Лен как-то позвонил мне в Крым и в обычной для себя немного вялой манере, не договаривая какие-то слова, сообщил, что вот, возможно, статья будет напечатана, но, скорее всего, Панкин не решится на это. Я тоже, то ли разморенный солнцем, то ли не вполне додумав до конца возможные последствия подобной публикации, что-то промямлил в ответ. Вероятно, Карпинский принял мою не слишком членораздельную реплику за согласие. И вот сижу я на берегу Черного моря и вижу какую-то суету среди отдыхающих. Они перебегают друг к другу, держат в руках газету и чуть ли не показывают на меня пальцем. Я подошел и спросил одного из знакомых. Он ответил: «Ну и заварили же вы кашу, лихо. Но чем кончится?» Я взял у него «Комсомольскую правду» и прочел нашу статью. Она вышла под новым названием «На пути к премьере» и была сильно подредактирована, но суть ее сохранилась. Через несколько дней я вернулся в Москву. Приехали мы с женой на дачу в Серебряный Бор. Я бросился искать Карпинского, предчувствуя самое худшее. Карпинский вышел, зевая и потягиваясь, и с привычной для себя элитарной смешинкой сказал: «Тут такое закрутилось. Говорят, сам Брежнев недоволен статьей. Уже обсуждали на редколлегии. Я сказал, что статью задумал в основном Бурлацкий, но что наказывать должны не его, а меня». На следующий день меня пригласил заместитель главного редактора «Правды». Он сказал, что в 4 часа состоится заседание редколлегии, которое будет обсуждать нашу статью. Он заверил, что мне нечего опасаться, поскольку предусматривается, в общем, самое незначительное наказание. Нам будут объявлены выговоры по административной линии за публикацию статьи на стороне без разрешения главного редактора. Я до сих пор не знаю, была ли это провокация, или этот человек сам не знал о готовящейся экзекуции. Если бы я подозревал, что произойдет на редколлегии, я бы, конечно, постарался потянуть время, тем более, что мой отпуск еще не кончился, и я не обязан был приходить в редакцию. Введенные в заблуждение, мы с Карпинским явились на заседание редколлегии, в котором приняло участие, помнится, 14 человек. Все было обставлено торжественным образом. Сказав небольшое и резкое вступительное слово, в котором осудил нашу статью как крупную политическую ошибку, Зимянин предложил каждому высказать свое мнение. Началось самое настоящее аутодафе. Один за другим поднимались члены редколлегии, произносили обвинительные речи. Ни в одном из этих выступлений не цитировалась статья. Речи были выдержаны в общей форме и содержали в себе в сущности формулу приговора. Поэтому они были очень похожи одна на другую. Сейчас я даже не могу толком вспомнить, кто и что говорил. И только 2 человека решили занять иную позицию. Первый был Георгий Куницын, заведующий отделом литературы и искусства в газете. Он не просто высказался против проработки, но бросил неосторожную фразу, которая еще более возбудила страсти. Что это, возврат к 37-му году? «Не понимаю и не принимаю всего, что происходит, и решительно протестую против экзекуции». Другим был ответственный секретарь редакции Юрий Воронов.